Гала Дали. Жизнь, придуманная ею самой. Предисловие. Вся ее жизнь – мистификация. Вся. Скупые строчки официальной биографии справедливы лишь в том, что Елена Ивановна Дмитриевна Дьяконова училась в Московской гимназии с сестрами Цветаевыми, лечилась в швейцарском Клавадели и была супругой Поля Элюара и Сальвадора Дали. В первом браке родила дочь, которой интересовалась крайне мало. Все остальное, от имени до отношений с теми, чьей музой была Елена Дьяконова, Гала Дали, вполне может оказаться выдумкой. Два величайших мистификатора XX века, Сальвадор и Гала Дали, жили в придуманном ими мире, и где границы этого мира и действительности, понять невозможно. Ее имя переиначили с Гали на Галу, словно подчеркивая, что она праздник. Гала по-французски означает праздник, но праздником Гала Элюар, как и Гала Дали, не была. Скорее, наоборот. В жизни Галы намешано столько всякого, что разобраться трудно. Елена Дьяконова, по ее словам, родилась в Казани в 1894 году, но исследователи не смогли найти там документы, свидетельствующие о семье Дьяконовых. Мало того, в доме, на который указала Гала, родился и вырос писатель Василий Аксенов. История этого дома хорошо известна, и в нем Дьяконовы никогда не жили. И братья ее не учились в указанное время в казанских гимназиях, и отец Иван Дьяконов не числился служащим Министерства сельского хозяйства, как утверждала Гала. Ничто из представленных ею сведений о жизни до Москвы не подтвердилось. Зачем Гала солгала? Возможно, из опасений доставить неприятности своей семье, но, возможно, просто не желая открывать правду о своем происхождении, почему-то это было для нее важно. Она покинула Россию навсегда в 1916 году, чтобы стать женою Эжена Гринделя, будущего Поля Элюара. По некоторым сведениям, однажды бывала в Москве и Ленинграде, но родные воспоминания об этом визите почему-то не сохранили. Гала дружила с сестрами Цветаевыми, практически создала Поля Элюара, заставив того поверить в собственные силы. Все время вращалась среди поэтов, писателей, художников, но писала ли она сама? Всегда считалось, что нет. Детские нелепые стихи не в счет, но подражать Марине Цветаевой не удавалось, и Леночка бросила затею с рифмой. Стихи мужа и его друзей Гала только читала, а кисти и в руки не брала. В семье достаточно одного гения-живописца. Недавно в ее последнем пристанище, замке Пуболь, найден дневник. Он переведен на несколько языков и опубликован. Но в письме Галы к сестре однажды шла речь не только о дневнике, но и о романе. Что это за текст? Действительно незавершенный рассказ о самой себе? Некое оправдание собственной жизни или попытка объяснить всему миру, кем же была Гала Дали, муза трех гениев. Кроме Элюара и Дали, Гала некоторое время вдохновляла и художника Макса Эрнста. Говорят, в ней притягивал прежде всего взгляд. Не глаза, а именно взгляд. Пронзительный, проникающий внутрь, прожигающий насквозь. Он таков на многих фотографиях, но далеко не на всех. Посмотрите на снимки, для которых Гала не позировала. Те, на которых она запечатлена случайно. Там совсем иная женщина, во взгляде которой неуверенность. Сальвадор Дали почти всю жизнь играл. Сначала не вполне осознанно, затем сознательно изображал сумасшедшего. Разница между сумасшедшим и мной только в том, что я не сумасшедший. Но если очень долго играть роль, в нее вживаешься. Конечно, он не сошел с ума, но надевал маску с вытаращенными глазами мгновенно, стоило заподозрить присутствие чужого. Тем более это делалось перед репортерами. Маска стала его вторым «я». А Гала? Носила ли она маску женщины-вамп, самоуверенной, жесткой, меркантильной? каковой в действительности была Елена Дьяконова, Гала Дали. Мы никогда не узнаем об этом, хотя Гала оставила дневник и даже попыталась рассказать о себе вот этим текстом. И дневнику, и незавершенным мемуарам едва ли можно вполне доверять, ведь их писала великая мистификаторша, женщина, создавшая Сальвадора Дали. Несомненно, она показывает нам себя такой, какой хотела быть, но это не менее интересно — понять, какой же видела сама себя Гала Дали. Интересно наблюдать, как она препарирует, а затем интерпретирует свою жизнь, что-то объявляя неважным, что-то выпячивая, а в чем-то откровенно привирая. Гала вправе делать это, ведь это описание ее жизни. Несомненно, Гала писала о себе, это выдает местами взволнованное повествование, попытка даже спорить, только вот с кем? С теми, кто так и не понял ее, или вообще с самой собой? Рефреном звучит фраза о том, что если окружающие ошибаются во мнении о ней, то какая разница, как и в чем именно ошибаются? В воспоминаниях о детстве и жизни в Клавадели она сбивается на Галю, как называла себя сама еще тогда, а еще на «я». Позже она стала Галой, согласившись на более понятный французский вариант имени. Гала — праздник. Ей очень хотелось быть праздником. В ее повествовании довольно четко разделены «Елена» — рассказ идет от первого лица — и «Галя Гала», какой она стала в Клавадели, словно родившись заново с этим новым именем. Наверное, так и было, потому Гала пишет о себе до санатория в швейцарских Альпах и встречи с Полем Элюаром как о Елене, а потом как о Гале. Сальвадор Дали и сама Гала очень любили говорить о себе в третьем лице. Сальвадор подумал, Сальвадор считает, Гала не хочет, и все-таки в одном месте. Рассказывая о противостоянии с сестрой Сальвадора Анной Марией, Гала сбивается на первое лицо. Утверждая, что просто не замечала эту шавку, Гала слишком эмоциональна, чтобы поверить, что это правда. Она даже не заметила перехода на первое лицо, явно выдавая собственные эмоции. В том, что Гала удивительная, не сомневался никто из знавших эту женщину, не сомневаются и те, кто исследует ее жизнь сейчас. К ней не относились равнодушно. Обычно ненавидели даже те, кому Гала не сделала ничего дурного, особенно женщины. Или любили и обожали те, кто знал лучше нас с вами. Поль Элюар и Сальвадор Дали. Любви одного из гениев Гале вполне хватало, чтобы не замечать ненависти остального мира. Это великое умение — жить своей жизнью, подстраиваясь только под одного единственного. Но этот единственный должен быть гением, просто гением. Гала не только подстраивалась, Дали и Элюар признавались, что полностью подчиняясь их воле, не возражая, не произнося ни слова, эта женщина умудрялась диктовать волю свою. Как-то так получалось, что, будучи послушной, она правила, будучи подчиненной, властвовала, будучи ненавистной, оказывалась безумно популярной, находясь в тени своих гениев, временами затмевала их. Даже Дали, затмить которого было просто невозможно. Ее можно не любить, даже ненавидеть, но не восхищаться ею невозможно. Приглашаем заглянуть во внутренний мир этой необычной женщины, даже если это всего лишь очередная ее мистификация.